Глава 26. Непутевый сын. «Доброго здравия тебе, батька Братмир Ростиславович», — грозно сказала Лада, входя в просторную горницу, но не кланяясь. Уже была за полночь, и все многочисленные домочадцы семейства разошлись отдыхать. Лишь Братмир сидел на лавке и вырезал ножом из дерева фигурку животного. Это занятие было любо ему. Часто после тяжелого дня, особенно после битвы, он вырезал птичек и зверушек. Это успокаивало и радовало его душу. Братмир поднял на Ладу глаза. «Ты чего эта девка, на ночь глядя в дом мой, заявилась?» — спросил седовласый Витязь удивленно, но по-доброму, вставая с лавки. «Случилось чего?» «Случилось, потому к тебе и пожаловала. Знаю, что жил ты всегда по совести и чести, батька. Оттого у тебя и хочу справедливости искать». «Так и есть, девка. Какой справедливости ищешь? Говори». «Сироты мы с сестрицей. Некому нас защитить. Нет у нас ни отца, ни матери, ни братьев старших. Потому каждый обидеть может». Начала Лада глухо и мрачно. «К чему ты говоришь это, девка? Не пойму». «А к тому, что сегодня охальник один из города нашего Чернигова мою сестрицу любимую, Заряну, люто обидел. Снасильничал над нею и чести девичьей лишил. Так теперь я пришла заявить про то». «Невинности девицу лишил?» Нахмурился Братмир, думая о том, что раз Владислава пришла именно к нему искать справедливости, то это был явно кто-то из его подопечных дружинников. «Кто же этот выродок?» «Сын твой, Огнеслав!» Процедила Лада. Братмир ощутил, будто небо упало ему на голову. Не ожидал он подобного удара. Через миг опомнился, думая о том, что если все это правда, то позор пал на весь его род. Ведь насильничать над женщиной, а уж тем более лишить невинности девку против ее воли, было страшным грехом, прямым нарушением одного из заветов Сварога. «Все я слышал, Владислава. Ступай», — тихо вымолвил Братмир. «До рассвета я все решу, и перед сестрицей твоей ответ держать буду». Лада молча поклонилась и вышла из горницы, а спустя минуту весь дом содрогнулся от яростного громкого рыка Братмира, который немедля звал к себе Огнеслава. Спустя четверть часа в просторной горнице собралось почти все семейство бобров, кроме двух старших сыновей, которые уехали в Новгород продавать зерно, да Ярослава, находившегося безвылазно при князе Святославе в его дружине в Киеве. Тут были и матушка Добронрава, и дети бобров, и старцы. Два деда, старица Волгана, тетка Бобра, сидели на лавке сбоку, а остальные сродники рассыпались по всей горнице. Когда явился Огнеслав, мрачный, с блуждающим взглядом, Братмир кратко поведал всем о приходе Лады и о злодействе молодого человека. «Что ж ты натворил, сыночка?» — воскликнула Добронрава. «Я ж тебе велел, забудь ее!» — грозно сказал Братмир, сверкая на сына глазами. «Так нет, ты как тать позорный, снасильничал над сиротой невинной и, супротив закона сворожьего, пошел, поганец!» «Люба она мне, сил нет, как Люба!» — выпалил свое оправдание Огнеслав. Братмир стал мрачнее тучи и прохрипел. «Не оправдание это! Никто права тебе не давал волю свою над другими вершить! Не любит тебя девка, так смирись! Говорил тебе уж о том!» «А коли не хочет она меня по-хорошему, уж как я не просил, как не молил ее!» Нахмурившись, Братмир грозно смотрел на сына, не зная, что делать. Он понимал, что ситуация трудная, и разрешить ее полюбовно, ох, как непросто. Чуть успокоившись и понимая, что надо принимать решение спокойно, Братмир строго спросил сына. «И что надумал делать, беспутный?» «Жажду, батюшка, ее в суженое себе, только она не хочет». «А если Заряна не хочет, то что же, позор теперь на нас всех будет!» — вымолвила старшая невестка бобров Оленька и всхлипнула. «Как же мои деточки-то жить будут и в глаза людям смотреть? А у меня еще третий скоро народится!» «Не плачь, молодка!» — отозвался глухо Братмир. «Сам все разумею о том». Все замолчали, думая, что делать. Братмир же обернулся к жене. «Говори, нравушка, что кумекаешь?» Он ценил и уважал женское мнение, ведь бабы были очень умны, особенно в житейских делах. и порой видели ситуацию с другой стороны. «Думаю, тебе, Яхонтовый мой, к Заряночке самому сходить надобно, поговорить с ней еще», — вздохнув, ответила Добронрава. «Может, она все же надумает в семейство наше идти? Молодые что? Одни только страсти у них. А ты, мудрый, найдешь словцо, как убедить ее». «Хорош совет твой», — кивнул Братмир и бросил взор на батюшку и тестя. «Что скажете, деды?» «Так молодец-то наш на весь род беду навлек», — сказал один из дедов. «Одно гнилое зерно не должно портить весь колос», — ответил второй. Опять замолчал Братмир, напряженно думая, что предпринять. Все молчали тоже, ожидая его решения. Спустя пару минут Братмир твердо произнес. «Значит так. На рассвете пойду до дома волхва Богумила покойного. Попытаюсь уговорить девку обручиться с тобой, Огнеслав. Если согласится она, то спасен будешь. А ежели нет, тогда боги светлые судьбу твою решат». Вернулся Братмир, когда солнце красное взошло на небо. Мрачный, сутулый и словно постаревший. Едва он вошел на двор, как Добронрава бросилась к нему и запричитала. «Как сходил-то, братушка? Что девка сказала?» Бобр окинул тяжелым взором четверых младших сыновей, невесток и двух дочерей, что стояли тут же и ждали от него ответа. И остановил свой взор на Огнеславе, который был неимоверно бледен. «Заряна даже говорить со мной не стала», — ответил Братмир, переводя дух, и печальным голосом продолжал. «Через названную сестрицу свою, Ладу, передала, что не хочет супружницей твоей быть, Огнеслав». После этого Добронрава запричитала, зная, что теперь сыну точно не сдобровать. «Угомонись, мать!» — процедил Братмир. Жена замолчала, прижав кулак с зажатым в нем передником к своему рту. «Девку не волить нельзя, она не в себе. Лада сказала, что Заряна едва жизни себя не лишила. Лада едва отговорила ее от дела этого черного. А если это случится, то проклятье на весь наш род навлечем, что сироту сгубили». «Что же делать, батюшка?» — спросил Добрыня, который искренне переживал за брата. «Ты у этого охальника, которого я вовсе не воспитал, спроси!» — прорычал Братмир, зыркая яростным взором на Огнеслава. На это заявление отца Огнеслав вспыхнул, уязвленный словами отца, и глухо выпалил. «Украду Заряну, и уедем мы отсюда, чтобы никто не знал, что произошло!» «Даже не помышляй о том!» — прогрохотал Братмир. «Найду тебя и сам придушу, собственными руками! Неужто не понимаешь, если правда вскроется про насилие твое, осуждение на весь наш род будет, до третьего колена! О своих братьях и сестрицах подумай, баламутный!» После его слов все замолчали, и Братмир тихо произнес, словно приговор. «Сейчас переоденусь в чистое и к старцам черниговским пойду. Пусть вече собирают и судят тебя, Огнешка». «Нет!» — закричала в ужасе Добронрава. «Они ж погубят сыночка моего!» Все нахмурились, помня, что совет старейшин волхвов в Чернигове собирался для принятия важных решений, которые не могли разрешить между собой роды. И все домочадцы опасались его, зная, что насилие над невинной девой наказывалось так же строго и жестоко, как и убийство человека. Вече должно было выслушать все стороны, их правду и решить, что делать с преступником. Самым суровым наказанием была казнь. «Долг это мой перед родом нашим», — сказал твердо Братмир, пересиливая в себе безмерную любовь к сыну и понимая, что решение его верно. «Если скроем все, а правда опосля все равно всплывет, тогда позор на всех нас будет. Не простят нам люди злодейства такого. Лучше я сам повинюсь за сына. Пусть осуждению один Огнеслав предан будет, зато других чад спасу от позора и страданий, а ему ответ держать за свои черные дела. Так богами указано».